Вандемейр молчал. То ли переживал, что его шпионскую сущность раскололи, то ли заново пересчитывал своих ангелов. Я так понял, что Рыжий поначалу собирался втулить своим клерикальным работодателям более или менее лажевые результаты. Но обнаружил что-то стоящее и теперь сам заинтересовался исследованиями. Сейчас Дитриху страсть как хочется снова включить приборчик, но он сдерживается. После отдыха я повел бойцов дальше. Поскольку при мне было двое неопытных подопечных, места я выбирал открытые. Более или менее спокойные. Из-за этого пришлось идти дольше, так что к сундуку мы вышли только под вечер. Тучи разошлись. Красноватое раздувшееся солнце показалось напоследок, потом кануло за руины. Небо сделалось прозрачно-синим, ясным и особенно чистым. Такое чистое небо я видел только в зоне. Здесь не дымят заводы, не извергают выхлопных газов автомобили. Даже курильщиков мало. После того, как солнце скрылось, стало быстро темнеть, но мы уже подходили к сундуку. Борода моему появлению обрадовался. «Ну, принес?» «Держи свои микросхемы. О, вот это дело! Спасибо, слепой!» «Спасибо, мне отделаешься. Демьян у вас был?» «Был, но недолго. Скинул сорняку товар и свалил. Вроде пофартило ему, наконец. Хабара мешок притащил. А то ходил смурной, мрачный. Пофартило, ага. Товар его гнилой, краденый. Опа, во дела, зона их возьми. Тебе с сорняком об этом перетереть придется». «Костик, поговоришь с сорняком». Охранник кивнул. «Он доверенное лицо Карова, так что пусть заводит с сорняком дипломатические переговоры. Беседа выйдет неприятная. Сорняк, разумеется, не захочет возвращать товар, за который заплатил. Демьян спешил, наверняка отдал дешево. И хозяин берлоги небось рад и счастлив, что сорвал неплохой куш. А тут такой облом. Скверное дельце, как ни крути. Поэтому я решил свалить его на Костика». «А мы не торопимся», — уточнил Вандемейр. «Ночуем здесь. Ночью я вас по зоне не поведу. К тому же мне кое-что необходимо сделать. Борода, есть спешный заказ». Механик моему заказу не обрадовался, потому что понимал, много с такого ценного курьера драть не годится, а заниматься дешевкой ему сейчас не хотелось. Я принес микросхемы, и Борода, конечно, собирался взяться за ремонт ПДА, но только вздохнул, отказываться не стал. «Чего у тебя?» «Во-первых, мне нужен совет, как выследить Демьяна. Во-вторых, мне нужно, чтобы он меня не приметил, когда мы сблизимся. Сделай что-нибудь с моим ПДА, чтобы он стал неузнаваемым в сетке. Только цветовых настроек не трогай. Я и так их еле отладил под свое зрение». «Слепой, а сам не можешь?» Борода скривился. «Это ж совсем просто. Или возьми у своего ученого машинку. Я видел, у него сильная вещь». «Это точно. У Вандемейра КПК суперский. Всем шпионам такие дают, ага». «Ну да, да, я чайник. Я сам не могу. КПК Вандемейра мне не подойдет. Мне нужна моя информация и настройка под мои больные глазки». «Ну, сделай, а. Если это так просто, то времени много не займет». Механик скривился и стал бубнить. «Что занят?» «Конечно. Когда сделай сам, то совсем просто. А как Бороде возиться, работа оказалась куда сложней». «Все электронщики таковы. Борода не исключение. Но, поворчав, все-таки взял мой ПДА и велел ждать в баре. Мы с Вандемейром отправились ужинать. Заодно я обратился к бармену насчет патронов к МП-5, попутно выслушав новый анекдот. Наведался сталкер Петров за периметр, на большую землю. Возвращается, рассказывает. «Там, братцы, тоже мутантов полно. Иду ночью, никого не трогаю. Вдруг подлетают. Мелкие, проворные такие, как снорки, но без противогазов. И хлипкие совсем. Положил их вмиг. Новые какие-то мутанты, незнакомые, говорят по-человечески даже лучше контролера. Знают, правда, всего одну фразу. «Дядя, дай закурить». Ну, друзья Петрова спрашивают: «А как ты понял, что это мутанты?» Тот в ответ: «Ну как же, они в ПДА не выделялись, значит, мутанты». Я, чтобы не обижать бармена, сделал вид, что мне смешно. Рассчитался за обед, купил полсотни патронов. ПДА. Это первый анекдот про сталкера Петрова, в котором фигурирует ПДА. И придумал его не я. Даже немного обидно. Хотя анекдот так себе, фиговый анекдот. Ничуть не смешной. Мои куда лучше. Позже к нам присоединился Костик. Ну, как прошли переговоры? Та ніяк. Він своє каже. Сорняк цей. Купив, гроші віддав. А я що? Нехай з Карем справи має. Ти щось визнав, сліпий? Пока нічого. Да найдем Дем'яна, куди він дінеться? Говориш, гроші він взяв, а не снарягу. Значить, не в самые опасные места собрался. Снаряга у него паршивая, он сам жаловался. В крутые места с его барахлом не сунешься. Налічкою Дем'яну взяв. Сліпий, послухай, що я надумав. Мені Дрон казав, вони вчора довго розмовляли. Дем'ян з Дімкою, тим товстим, з пустоваром. Ну да, я теж удивився. Зона возьми, ти прав, точно. Тепер я знаю, куди він йде. Утром двинем напрямую. Я быстро изложил свои новые соображения спутникам. До сих пор я просто шел за Демьяном, даже не за ним, а тем маршрутом шел, каким мне представлялось должен улепетывать наш вор. Не было времени задуматься, попытаться прикинуть его собственные планы. Ведь на что-то же он рассчитывает. И тут вспоминается его разговор с пустоваром. Если толстяк скинул нашему приятелю маршрут от свалки на восток, пройти там до недавнего времени было просто, но сейчас к востоку от свалки возникли странные вещи. По непонятной причине прежние маршруты стали непроходимы. Из-за этой новой напасти сместились поля аномалий и радиоактивной зоны. Прежде, имея серьезное снаряжение и запас антирада, можно было пройти коротким путем. Теперь от старых маршрутов отказались, а новых, насколько я знаю, пока не протоптали. Значит, может рассуждать Демьян, если проскользнуть по наводке пустовара безопасным маршрутом со свалки в темную долину, то все преследователи вмиг отстанут. Беглец получит приличную фору. Плюс ему достанется хабар пустовара и его снаряга, которую тут бросил. Все это я торопливо изложил партнерам. Костик только пожал плечами. Ему географические названия мало что говорили. Вандемейр потер лоб и неуверенно произнес. «Этот человек, пустовар, не производит впечатления опытного сталкера». «Це він зараз салом покритий, як свиня», – объяснил Костик. А раніше був нічого собі такий хлопчик, справний. Дима толковый, вставил и я слово. Работал в каком-то НИИ, в технике шарит. Не борода, конечно, но тоже грамотный парень. Может, он Демьяну с КПК помог, чтоб в сетке его не узнать. Но если он обманул, как это здесь называют, сбрехал, что если нет никакого маршрута? Он же не знал, что Демьян кассу звезды вскроет. Насчет хабара мог и приврать, а с маршрутом вряд ли. Это же легко проверяется. Завтра идем на свалку, спрашиваем, не являлся ли там наш герой. После этого я слечу данные всех сталкеров, которых пометил вчера в своем ПДА. Их осталось 5. Кто свернет со свалки на восток, тот и будет Демьян. Других вариантов я не вижу. Гоша, звісно, повідомив усіх, заметил наш термінатор. Але ж тільки в нашому кутку. Якщо Демьян з востоку із зони вилізе, то я не знаю. «Сліпий, ти повідомлення Карому скинь?» Тут явился Борода, сунул мне КПК. «Все твои данные в сохранности, можешь убедиться. Но узнать тебя Демьян не сможет». «Точно?» Механик пожал плечами. «Да, Борода, а ты не в курсе, Демьян не покупал антирад у сорняка?» «Я в курсе», – ответил Костик. «Купував, хоч і небагато. Взяв гроші, а із знаряддя тільки набоїв до Калашникова. Та антираду того, кілька пачок. Нам би також антираду з собою не заважає взяти. Антирад – это, конечно, не улика, но лучше, чем ничего. А поскольку других планов у нас не образовалось, я объявил отбой. Завтра шагать на свалку. Поднялись мы до рассвета, быстро перекусили и двинулись в путь. Поутру было прохладно, ветерок шевелил густую траву. Тишина. В прошлый раз мы с Дитрихом проезжали сегодняшним маршрутом на малыше Химика, так что можно сказать, что ученые здесь впервые. Эти места были более дикие, чем те, что мы пересекли вчера. Вандемейр вертел головой, высматривая мутантов. Костик, подозреваю, искал в траве по обочинам артефакты. Вдали залаяли псы, а на моем ПДА возникли яркие точки, такие бывают у военных. Их оборудование мощнее и сигнал дает более четкий. Я остановился. Дитрих с Костиком послушно замерли. Лай стал удаляться. Затем мы услышали выстрелы. Автоматы били уверенно, короткими очередями. «Свернем», — решил я. «Миротворцы отобьются без чужой помощи, а нам с ними встречаться незачем». Активность военных мне не понравилась. Раньше они на свалку редко забредали. С чего бы теперь? Да и охрана блокпоста вчера была усилена. Ведь не Демьяна же они ловят. Мы обогнули место стычки миротворцев с мутантами. Звуки выстрелов теперь были едва слышны. И я вытащил ПДА. Вошел в сеть и проверил своих подозреваемых. К свалке двигались трое. И самый резвый уже почти добрался. Почему-то я решил, что это и есть Демьян. Очень уж мне хотелось, чтобы все закончилось поскорей. Да и было бы приятно, если я такой великий сыщик и так ловко вычислил замысел беглеца. Спутникам я пока ничего не стал говорить. Мало ли, а вдруг я ошибаюсь. Настигнем какого-нибудь ничего не подозревающего сталкера.